Перед клеткой было место для извозчика. Вместо такового сидел бледнокожий старец. Он был мертвее мертвых, но его аура была очень сильной. Он носил старый поношенный балахон с капюшоном. Рядом с ним с повозки свисал серп с костяной рукоятью. На конце рукояти был череп с белыми драгоценными камнями вместо глаз. Старик время от времени насвистывал какую-то мелодию. Его взгляд проносился по разрушенным улицам. На его лице время от времени появлялась счастливая улыбка. Какое удовольствие это видеть! Такая красота! Старик обернулся к Хаксли. «Девочка, ты видишь, это место станет местом твоего триумфа. Вначале твоя жизнь была бессмысленна, но сегодня ты сделаешь то, ради чего родилась на свет. Для нас ты станешь святой. Я скажу, чтобы жнецы сделали подношение в честь твоего великого подвига». Хаксли не подала виду, что слышала слова извозчика. Ей уже было все равно. Она уже больше не жилец, и у нее нет ни шанса на побег. «Приветствуем хозяина врат иного мира». Когда повозка вошла в центр города, жнецы уважительно склонили голову перед старцем. Извозчик посмотрел на жнецов, потом стал осматривать место. После этого он взглянул на небо. Его взгляд стал хмурым. Центр смещен почти на сотню метров. Снесите то здание и постройте на его месте главный алтарь. Как прикажете. Женщина в платье из черных перьев посмотрела на толпу мертвецов за своей спиной. Они повернулись и понеслись на здание, будто это был их враг. Они яростно ломали его, пока оно не рухнуло. Хорошо, теперь пусть строит. Женщина элегантно подошла к повозке. Хозяин врат, мы начнем вторжение в Южную Звезду. Старик отрицательно покачал головой. Нет, еще рано. Мы должны дождаться, когда храм голодных призраков начнет действовать. Без них мы станем самоубийцами. Даршан выехал вперед на проклятом звере. Его аура была агрессивной. Он был недоволен тем, что его не пускают дальше, убивать людей. Готов убивать. Зачем нам ждать эти высокомерные отбросы? Затем, что нам нужны не убийства, а жертвы. Живые жертвы. Сейчас в Южной Звезде собралось очень много людей. Там какой-то праздник и присутствует много хороших жертв. Вашей задачей будет собрать столько, сколько сможете. Да, это все хорошо. Но как мы туда попадем? Южная Звезда – это столица, а с учетом праздника – там будет столько стражи, что мы даже спрятаться не сможем, не то что действовать, и никакое вторжение храма нас не прикроет. Говорившим был юноша, сопровождавший женщину в черном платье. Он был очень умен, и потому опасен. Каждый из жнецов является опасным убийцей, и этот юноша, который выглядел порядочнее всех, не исключение. Старик усмехнулся. Кто сказал, что нас не пустит? Есть вещи, о которых вам пока знать не следует. Но наш приход уже решенное дело, детали узнаете позже. Мы начнем отлов жертв, но их нужно хранить, а потом доставить. С одной клеткой мы ничего не сделаем, это поправимо. Скоро сюда прибудут остальные. В этот раз ритуал будет самым большим из всех, которые мы проводили до этого. Для его проведения мы задействовали всех жнецов, а император будет проводить его лично. Разве мы не для создания жнецов собрались здесь? Не только. Видишь девушку позади меня? Это божественный зверь. Ее человеческая форма может вас обмануть, но она животное. Ее плюсы в этом ритуале просто невероятны. Вот только есть еще одна вещь, о которой мало кто знает. Ее уникальная черта – это способность видеть будущее и менять его. Но это же невозможно. Небесный закон не позволит этого. Если кто-то вмешается в судьбу, то его душа будет разрушена самим миром. Девочка, ты умна, но есть еще одна особенность в ее теле. Она из расы кошек золотой судьбы. Они имеют 9 жизней и могут 8 раз изменить судьбу, и только на 9-й раз их настигнет смерть. Невероятно. Да, ты права, а для нас это очень хорошая возможность. Мы можем воскрешать мертвых, но испокон веков мир мертвых не мог менять судьбу. Новый ритуал сделает это реальным. Тогда император мертвой души станет богом, а мы его ангелами смерти. Жнецы выпустили свою ауру. Мир дрожал от их присутствия. Они были вдохновлены новостью и не могли сдержать свои эмоции. Их стремление было взойти на вершину мира, а теперь у них есть такой шанс, так как они могут просто стоять и молчать, и всего-то нужно пожертвовать какими-то смертными людишками и какой-то кошкой. Рах! Вдруг раздался рев монстра. На входе в город стояла армия, и во главе был зверь размером с большой дом. Его тело было похоже на тело рептилии. Он взобрался на стену. На его спине сидел человек. Это был красивый юноша. У него были темные волосы и красные глаза. Он испускал отвратительную холодную ауру. Его доспехи были кровавого цвета, а на поясе был одноручный меч малинового цвета. Он на осмотре разрушенный город и тяжело вздохнул. Сколько разрушений! Рядом с юношей появилась темнокожая девушка с телом, покрытым татуировками. Все ради высшей цели, все ради его высочества. Хаймэм, это того стоит? Это всего лишь маленькая цена для этого мира, чтобы дать жизнь и силу величайшему правителю. Юноша проехал в центр города, жнецы следовали за ним, их было не меньше нескольких сотен, а за ними была огромная армия мертвецов. Ее численность было трудно представить, ведь она растянулась на многие километры. Спустившись со спины зверя, юноша подошел к клетке, его рука коснулась прутьев. На лице юноши была улыбка. «Как же мне повезло, ты настоящее сокровище. Этот парень, я думал, что его тело подойдет мне, я чувствовал в нем нечто опасное, но ты, твой дар, я хочу его». Хаксли подняла на него взгляд, ее сухие потрескавшиеся губы слегка пошевелились. «Эрик найдет тебя, и ты пожалеешь о том, что сделал». В глазах девушки искрился золотистый свет. «Это предсказание, сам решай, но когда он придет, его не будет заботить то, что вы знакомы. Когда он узнает обо мне, будет уже слишком поздно. К тому времени я буду высшим существом. Ваше высочество, нам нужно подготовиться к входу в мир каскады». Юноша ушел. Хаксли проводила его взглядом. Золотистый свет потух в ее глазах, вернув безжизненный взгляд. Девушка тяжело вздохнула. «Оставила тебе подсказку. Я верю в тебя. Ты остановишь его, не дав ему завершить трансформацию. Пожалуйста, не умирай. Мне очень больно». Девушка наклонила голову вниз и закрыла глаза. Лицо Хаксли исказилось болью. С ее губы потекла кровь. Ее внутренние травмы не были залечены и иногда давали о себе знать. Глава 315. Финал. После второго круга отбора осталось 200 участников. По 5 с каждой из 40 групп. Их объединили в 10 новых групп по 20 человек. После этого уровень состязаний вырос на порядок. Число желающих посмотреть турнир росло слишком большими темпами. А, как известно, спрос порождает предложение. Цены на билеты увеличились в несколько раз. Их стоимость стала такой, что обычные горожане уже не могли попасть на арену. Но даже так, число желающих купить билет по более высокой цене меньше не стало. Наоборот, их число стало гораздо больше. Эрик был в 8-й группе. Его сильнейшими противниками были люди из Храма Небесной Чистоты, обители боевых зверей и башни знаний. В этих боях он выкладывался на полную, выложив все свои козырные карты. Некоторые бои закончились очень тяжело, особенно против Храма Небесной Чистоты. Эрик оказался в очень невыгодном положении, так как его теневые ходы стали бесполезными против навыков света, применяемых храмом. После этого многие наблюдатели и участники решили, что Эрик достиг своего предела возможностей и против первой десятки он не выстоит, хотя у него все еще есть огромные шансы остаться во второй десятке. Эти поединки длились 2 дня, и 1 день был затрачен на отдых. После этого был дан старт финальной части. Это был настоящий взрыв. Билеты достигли своей пиковой стоимости. На арене в качестве зрителей присутствовали только самые богатые люди страны, а также иностранцы, прибывшие на праздник. Весь город стоял у световых экранов, где в реальном времени демонстрировались бои, происходящие на арене. В этот раз бойцы выходили из специальных комнат, а сражения происходили на общей площадке. 4 маленьких площадки были убраны. Теперь некоторые бои могут быть такими, что тех маленьких площадок может не хватить. В финальном этапе участие принимают 50 участников. Бои будут проходить целый день с несколькими перерывами для зрителей, иначе они могут почувствовать дискомфорт без обеда и возможности справить нужду. Немногим ранее, Эрик проснулся рано утром в отеле. Тысяча цветов хорошо относился ко всем своим клиентам. Эрик полагался на их силу, чтобы скрыться от ненужных взглядов. Так он чувствовал себя увереннее. Единственный человек, посещавший его каждый день, это Мария. Она приходила вечером, под покровом наступающей темноты, когда свет распространялся по городу неравномерно. В это время глаза многих людей могут нечетко видеть происходящее из-за резких перепадов света и тени. Мария идеально скрывалась в тени и быстро перемещалась без потери эффективности своих навыков. «Ты проснулся?» Эрик сидел на постели, когда рядом послышался приятный нежный голос. Юноша обернулся и увидел Марию, лежавшую на соседней кровати. Отель исполнял все прихоти клиентов, поэтому установка дополнительной кровати в номере не была проблемой. Мария, как всегда, тихо пришла вечером. Эрик, чтобы накопить больше сил, лег спать пораньше. Он даже не слышал, как она прокралась в комнату. Она всегда так делала. Мария человек со сложностями в семейной жизни. Ее главным страхом было одиночество, и поэтому она предпочитала не оставаться в резиденции вместе с семьей, а прийти вечером к Эрику. Он был другим. Рядом с ним она чувствовала себя свободнее, чем в резиденции с братом и дедом. Дед всегда строго следил за ее действиями, из-за чего она даже иногда считала, что стала его марионеткой. А рядом с Эриком она могла делать, что хочет. Он никогда не рассердится и не будет ее ругать. Наоборот, он всегда тихо слушал ее и соглашался. Мария тихо сидела в стороне, когда он тренировался, и мирно беседовала с ним во время ужина. Мария тихо приподнялась на своей постели. Ее одежда была помятая из-за того, что она спала не раздетой. Для нее это было обычным делом. Она часто сидела и смотрела, как тренируется Эрик, а иногда просто засыпала, не дождавшись завершения его тренировки. В прошлом Мария обучалась строгим правилам этикета, но за многие столетия заключения эти правила стали бесполезным хламом. В тюрьме у Марии вообще был всего один комплект на всю оставшуюся жизнь. Она никогда не раздевалась. Там не было ни сменной одежды, чтобы переодеться, ни ванной, чтобы помыться. Сегодня финал, устал от них. Как же хочется свалить из города. Надоела эта шумная толпа людей. Эрик потянулся и зевнул. Надев простую домашнюю одежду, он подошел к постели Марии. Женщина тихо сидела, оперевшись на спинку кровати. Ее глаза были плотно закрыты. Эрик посмотрел на седовласую красавицу. Если не знать, что она бессмертная, способная убить не моргнув, то можно предположить, что она обычная слабая женщина с нежной кожей, красивым лицом, точеной фигурой и приятным характером. Когда Эрик приблизился к ней, Мария не была напряжена и не проявляла и намека на недоверие. Раньше она была очень осторожна, постоянно исследуя округу и прислушиваясь к каждому звуку. Она не подпускала никого близко к себе, а если такое и происходило, то ее аура становилась дикой и жестокой. Теперь в присутствии Эрика она была абсолютно спокойна и естественна. Юноша осторожно подсел к ней. Мария тихо произнесла: «От этих боев зависит то, как зал теней будет относиться к тебе. Победа даст большие привилегии и серьезное покровительство». Эрик погладил Марию по голове. Он чувствовал в ее голосе заботу, как будто она была старшей сестрой, что нежно оберегала младшего брата. «Спасибо за беспокойство. Сейчас ты одна из самых близких ко мне людей, и ты должна знать, что мне не нужны привилегии или чье-то покровительство, только поддержка». Эрик взял Марию за руку и сказал: «В моем присутствии ты ведешь себя так непринужденно. В тебе нет ни капли отвращения ко мне или моим действиям. Ты всегда поддерживаешь меня. Ты находишься рядом, ничего не требуя взамен. Конечно, ты говоришь, что это для моей охраны и не более, но я знаю, что это не только охрана. Я уверен, ты веришь мне и веришь в меня. Я это чувствую, и это лучшая для меня поддержка». Мария немного смутилась и отвернула голову в другую сторону. Юноша посмотрел на смущенную Марию и улыбнулся. «Давай помогу с волосами», — Мария ответила кивком. Эрик взял расческу с тумбочки рядом с кроватью. Мария испытывала некоторые неудобства в уходе за собой, и в зале теней у нее всегда были слуги, ответственные за повседневные потребности. Здесь же не было никого, кто мог бы помочь ей. Кроме Эрика она никого не подпустит к себе. «Тебя такие шелковистые волосы, приятные на ощупь». Эрик аккуратно расчесывал волосы и чувствовал их гладкость. Они нежно скользили по его рукам, оставляя приятный запах. Мария коснулась локонов своими пальцами и недовольно произнесла: «Они седые. Что такого? От этого в твой образ красотки привносится какая-то необъяснимая таинственность. Седые волосы — это так необычно. Они добавляют тебе еще пару пунктов красоты, по моему личному мнению. Я бы дал тебе 12 баллов из 10. Честно-честно, наглец». Мария ущипнула Эрика за щеку. «Ай, больно». Эрик потер ладонью горящую щеку. «Но так приятно». Вскоре Эрик и Мария уже стояли у зеркала. «Все нормально, как моя одежда. Сейчас, вот так». Эрик помог немного поправить платье Марии. Женщина покрутилась перед юношей. Сегодня она надела черное платье с длинной юбкой, скрывающей ее белоснежные длинные ножки. У платья был высокий ворот и длинные рукава. Оно было частью боевого доспеха. Поверх платья крепился стальной нагрудник, который идеально копировал фигуру женщины. «Чувствую себя в безопасности». Она снимала этот нагрудник, стальные наручи и стальной пояс со свисающими по бокам пластинами. Сейчас, выходя на улицу, Эрик помогал ей надеть доспех. Он стянул нижнюю часть доспеха шнурками, а затем стал застегивать крепления на плечах и рукавах. Женщина надела наручи и застегнула пояс. «Твой меч». Эрик подал меч, вложенный в ножны. Они были черными и гладкими, в то время как меч имел черный матовый цвет, не испуская никакого металлического блеска. Мария присоединила ножны к поясу и выпустила свою ауру. Ее сила радикально меняла образ женщины, превращая ее в человека, свысока смотрящего на весь мир. Она казалась абсолютно неприступной и недосягаемой воительницей. Мир должен был с уважением отнестись к ее существованию. «Как ты намерен сражаться? Твои козыри кончились, а противники в этот раз будут сильнейшими из всех возможных». Голос Марии больше не был нежным, он был холодным и строгим. Сила в нем заставляла склонять голову. Эрик улыбнулся и, выпустив свою ауру, произнес: «Объединюсь со своей копией и верну свою настоящую силу. С этого момента не я должен победить первую десятку, а они должны победить меня». Слова Эрика звучали крайне решительно, внушая доверие. Мария удовлетворенно кивнула и, проведя по его голове ладонью, улыбнулась, после чего ее тело рассеялось и исчезло в темном коридоре. «Будь осторожен, и не провоцируй ненужных нам врагов, Хаймэм. Я постараюсь. Эрик, ты готов?» «Да». «Ты сомневаешься?» «Волнуюсь. Ты и Вия дошли до финала. Теперь противники будут очень опасными. Они сделают все, чтобы оказаться на вершине рейтинга. Ты их переоцениваешь. Ты слишком самоуверенный. В прошлом круге отбора ты показал всю свою силу. Как теперь ты планируешь справляться с противниками, которые уже все знают о твоих способностях? Как раньше? Буду удивлять. Марк, ты забываешь о том, что магия ограничена только нашей фантазией. С тем, что мы имеем, мы можем сотворить такие чудеса, о которых ты раньше и не слышал. Сегодня я покажу тебе, что человеческий потенциал безграничен. Эри, я, то есть мы все верим в тебя. Я хотел поговорить с малышкой Веей, но девочка сейчас медитирует и никого не хочет видеть. Нам нельзя заходить в комнаты ожидания участников. Ты уж передай ей, что мы все верим в нее. Пусть она будет осторожна. Девочкам нельзя перенапрягаться, иначе она может быстро состариться. Кайл, кто тебе сказал такую ерунду? От пары боев она не состарится. Я думаю, что она даже не вспотеет. Эрик, ты не прав. Девочки должны хорошо выглядеть. Им не нужно драться. Вдруг они навредят друг другу, а кожа станет такой грубой и сморщенной. После этого придется. Не надо меня учить этому. О таких вещах надо разговаривать с ней. Или, только не говори мне, что ты просишь быть с ней полегче. Ну, вы ведь будете драться друг с другом. Я подумал, что... Да-да, все нормально, буду немного помягче. Эрик и компания собрались утром у него в комнате. Там были Марк, Кайл, Маркус, Геральт, Каспар, Рейн, Джулия. Младшая сестра Эрика и маленькая Лилия ушли провожать родителей, а также отца Селестии. Им пришлось уехать домой из-за того, что слишком долго были вдали от дома. В результате дома накопилось очень много работы. Хотя на самом деле они просто знали о цене билетов и не хотели быть обузой и зависеть от других. Они верили в Селестию. Пусть им не удалось увидеть Эйдина, они все же знали, что у него все хорошо. Алиса постоянно им рассказывала, что брат в безопасности, мол, зал теней постоянно наблюдает за ним. Хотя на самом деле она знала, что он всегда был рядом у всех на виду. Алиса и Лилия сегодня будут на зрительских местах. Мария выдала им специальные билеты на места для почетных гостей. С ее силой такое было несложно. Там они будут под присмотром охраны и их будут обслуживать специально нанятые слуги. Глава 316. Год 317. Появление монстра. Арена. Приветствую вас, мои дорогие зрители. Сегодня мы, наконец, узнаем, кто станет лучшим бойцом молодого поколения. Их осталось всего 50 из нескольких тысяч. Они проложили свой путь потом и кровью. Пройдя через страдания и минуты счастья после побед, они доказали свое превосходство. Они доказали, что в мире всегда есть и всегда будут настоящие мастера боевых и магических искусств. В будущем они станут основой нашего мира. Но сейчас еще рано. Сегодня они должны пройти один из таких этапов. Так давайте же поприветствуем их. На арену приглашается первая пара бойцов. Посреди арены стоял судья. В его руке было магическое устройство, усиливающее звук. Мужчина гордым взглядом прошелся по зрительским местам, а потом улыбнулся и, подняв устройство, объявил: «На арену приглашаются Джалил Раджери, 15 лет, 10 уровень сферы великого мастера, лучшая линия побед, всего одно поражение. По текущему рейтингу он входит во вторую десятку. Один из лучших мастеров призыва. Его навыки совместной работы со своими контрактными зверями не имеют себе равных. Так поприветствуйте же его на арене бурными аплодисментами. Зрители были наслышаны о тех, кто выступает в этом финале. Им было известно очень многое, и они пришли сюда, чтобы увидеть истинных мастеров молодого поколения. Когда было объявлено имя Джалила, зрители, а точнее фанаты юноши, приветствовали его лучше всего. Они взорвались громкими аплодисментами. Семья Раджери очень близка к людям, так как именно они контролируют сферу пищевой промышленности. Они следят за дикой природой и обеспечивают людям урожайность, как в сфере охоты, так и в сфере земледелия. Благодаря им люди не голодают. У жителей всегда есть кусок мяса, каша и хлеб на столе. Их влияние затрагивает многие слои населения. Поэтому жители страны еще больше рады были слышать, что среди финалистов есть кто-то из семьи Раджери. Вторым участником будет новичок, о котором изначально никто ничего не знал. Но его сила неоспорима. Ему 13 и он является великим мастером 4 уровня. Он попал в 5 десятку. Его методы боя сводят его присутствие к нулю. Никто не сможет поймать его. Высокая скорость и странные навыки скрытности принесли ему немало побед. Он один из 10 человек, создавших абсолютную серию побед. Интересно, сможет ли он сохранить непревзойденность или проиграет? Давайте же поприветствуем мастера бесшумных убийств, Эрика Фаертима. Зрители встретили его намного тише. Эрик использовал обманные трюки и часто действовал так, что другие не понимали происходящего. Поэтому он не очень-то нравился им. В комнате для отдыха Эрик сидел перед световым экраном. Там была показана арена. Бойцы были в комнатах отдыха и не могли напрямую видеть арену, но им не было запрещено смотреть бои. Поэтому в каждой комнате был световой экран для просмотра боев. Эрик услышал, как его призывают. «Хэм-эм-эм, пора начинать». Юноша сжал кулак, а затем открыл его. На ладони был огонек. Он состоял из двух цветов. Один был светлым, почти белым, а второй черным. Они сливались вместе и кружились в вихре. Эрик сжал двухцветное пламя в кулак и поднялся со своего кресла. «Теперь я един. Интересно, как долго продержится мой первый противник?» За спиной Эрика появилась тень. Кроваво-красные глаза ярко светились в темноте. Существо оскалилось и вытянуло свои когтистые лапы вперед. Они обхватили Эрика. Одна из рук легла на грудь юноши. И в этот момент одежда стала рассекаться когтями. 5 глубоких царапин появились на груди юноши. Эрик не издал ни звука. Даже его лицо ни капли не изменилось. Ха-ха-ха. Тень рассмеялась и нырнула в тело юноши. Эрик закрыл глаза, впуская тьму обратно в свое сердце. Когда его глаза снова распахнулись, то уже были рубиново-красными, чистыми и устрашающими. В вытянутой руке Эрика появилась черная маска. Юноша надел ее. Тьма охватила комнату, и Эрик исчез. На арене первым появился Джалил. Он вышел и сразу же выпустил свою грозную ауру. Его демонстрация силы нашла отклик в толпе. Людям нравилось зрелище, и Джалил был началом. Затем Эрик вышел из абсолютно темного коридора, будто возник из воздуха. Его шаги были спокойными и уверенными, а сам он казался расслабленным. В этот раз он был облачен в легкие черные доспехи. За его спиной было 6 мечей, один из которых был матово-черным. Эрик не выпускал своей ауры. Наоборот, он вел себя очень сдержанно. Когда Эрик вышел на арену, бой можно было считать начатым. Отмашка судьи в данном случае ничего не значит. Бойцы начнут сами, когда решат, что время пришло. А о готовности речи не идет. Если боец вышел на арену, это уже значит, что он готов. Джалил смерил Эрика взглядом. «В прошлый раз мы не могли сразиться. Я чувствовал себя обиженным. В этот раз я был бы рад, что нам довелось помериться с тобой силами. Но, к сожалению, в прошлый раз я переоценил твою силу. Я боюсь, что ты только опозоришь себя, сражаясь со мной, поэтому я предлагаю право 3 ударов. Что скажешь? Ценю твою доброту, но все изменилось. Раньше я только оценивал силу моих противников. Сегодня я буду серьезен и не дам никаких поблажек никому. Давай начинать. И прошу не сдерживаться, иначе это вызовет ненужные для нас обоих проблемы. Как хочешь, я буду драться в полную силу. Хорошо, я готов, тоже. Давай ты. Нет, одновременно. Смотри, не пожалей. Джалил активировал свою силу. За его спиной появилась тень, похожая на волка, а в руках юноши сверкнуло огромное оружие. Это было нечто похожее на 2 соединенных между собой лабриса. Длинное стальное древко оружия было достаточно тонким, чтобы свободно умещаться в руке и не создавать неудобств своему хозяину. Поверх древка шла странная гравировка, а на боках секущей части оружия были высечены волки. Джелил сделал шаг вперед и начал вращать оружие в своих руках. Он был как мельница. Потоки ветра, созданные им, дошли до Эрика. Юноша высвободил два обычных клинка. На их поверхности зажглось черное пламя. «Иду, принимаю». Джелил быстро переместился и атаковал. Его рубящая атака сошла с неба, словно гильотина палача, собиралась разрубить Эрика пополам. Юноша ответил силой. Он не сдвинулся ни на сантиметр, когда мечи в его руках скрестились над его головой. Джелил усмехнулся. Никто не смеет принимать его атаку в лоб, так как помимо его собственной силы, присутствует ужасающий вес самого оружия. Эрик принял атаку. Лабрис продавил юношу, заставив его немного согнуться под весом атаки. Но когда все считали, что Эрик будет раздавлен, его тело стало выпрямляться. В этот момент его одежда стала раздуваться. Руки юноши стали толще, а волосы на голове окрасились в бурый цвет. Сила против силы. Я тебе не проиграю. Из тела Эрика вырвался мощный поток силы, и два противника стали равны. Джелил от удивления широко раскрыл глаза. Значит так, тогда попробуй это. Руки Джелила ловко перевернули оружие. Когда юноша сделал оборот на месте, Лабрис ударил сбоку. Эрик принял удар на себя. Его мечи врезались в секиру. В этот раз Эрик сделал шаг в сторону, не в силах устоять после столкновения с оружием. «Такими темпами мои мечи рассыплются». Эрик недовольно покачал головой. Он сделал шаг не потому, что проигрывал в силе, а потому, что могли сломаться его мечи. Если такое случится, и он не успеет отступить, то противник заденет его тело. Лучше отступить заранее, чем ждать чуда. Джелил продолжил свой натиск. Он ударил с другого боку. Оружие пронеслось сквозь противника, словно нож, рассекающий воду. Джелил непонимающе уставился на противника. Эрик все еще стоял на месте. Что произошло? Джелил задавал самому себе вопрос, когда увидел кое-что. Это. Волосы Эрика изменились. Они удлинились и стали голубоватого оттенка. Эрик взмахнул своим мечом, и его движения были подобны хлысту, как будто в его руке вообще не было костей. Джелил поспешно разъединил оружие и заблокировал атаку Эрика. Но когда меч должен был столкнуться с блоком, его лезвие странным образом прошло мимо. Как это? Черт! Джелил стремительно отступил назад. На его руке был глубокий порез. Юноша взглянул на Эрика, но понял, что того и след простыл. Внезапно холодный ветерок коснулся кожи Джелила. Он экстренно бросился в сторону, и в этот момент, там, где он стоял, сверкнул клинок. В воздухе осталась блестящая дорожка из замерзшей влаги, которая снежинками опадала на землю. Джелил краем глаза увидел Эрика, который словно призрак рассеялся в воздухе, оставив клуб тумана. Что происходит? Этого не было раньше. Как ты? Снова атака. Джелил блокировал ответным ударом и, воспользовавшись задержкой Эрика, отступил. Его звериное чутье прямо зашкаливало. Оно постоянно гудело и кричало. Это было чувство опасности. Звери способны почувствовать угрозу, и благодаря единству со своим монстром Джелил также ощущал чувство неминуемой гибели. Пока Джелил отступал от Эрика, пытаясь сохранить дистанцию, его глаза постоянно следили за противником. Эрик испускал странную морозную ауру. Воздух вокруг него становился бледным, а волосы юноши стали белыми как снег. Что? Снова? Волосы Эрика слегка потемнели и приобрели серебристый блеск. Эрик сделал шаг вперед, и вместо того, чтобы перейти на другое место, он раздвоился. Их стало двое, и они направились к Джелилу. Оба Эрика действовали синхронно, будто были зеркальным отражением друг друга. Джелил вначале решил, что это иллюзия, на которых специализируется Эрик, но внезапно он почувствовал угрозу от обоих противников. Он хотел атаковать, но Эрик внезапно ускорился, оставив серую тень. Его движения были подобны молниям, такие же быстрые и непредсказуемые. Джелил не успевал уследить за противником. Он мог случайно блокировать одного, но не двух атакующих одновременно. Первая тень появилась впереди, и Джелил мгновенно атаковал прямым выпадом. Эрик ударил мечом сбоку, заставив лабрис противника отклониться в сторону. За счет его высокой тяжести Джелил не мог мгновенно остановить атаку. В этот момент сзади него появилась еще одна тень и атаковала юношу по ногам. Это был волк в облике Эрика. При охоте за крупной добычей они сначала лишают жертву возможности бежать. Волки вгрызаются в сухожилия на ногах, и когда жертва падает на землю, не в силах больше стоять, Волки начинают свое пиршество. Эрик одновременно с этим атаковал в лоб вторым мечом. Джелил не мог больше терпеть этого, и он не мог блокировать атаку. Ему пришлось бросить свое оружие и отступить. В этот момент Эрик остался стоять на месте, настороженно вглядываясь в противника. Его органы чувств развиты очень хорошо, а чутье волка позволяет ему почувствовать то, что в обычной ситуации он мог бы не заметить. Причиной настороженности Эрика была повышенная скорость противника и сильная звериная аура. Эрик улыбнулся. Ему не показалось, что противник был слишком слаб. Он действительно сдерживался. Эрик призвал свою копию и мгновенно слился с ней, вернув свой обычный внешний вид. «Теперь будешь серьезен? Тогда, я тоже буду чуточку серьезнее». Эрик убрал в ножны свои обычные мечи и достал матово-черный меч и второй клинок, подаренные ему друзьями. Человек-зверь, дьявольский волк, Джелил призвал всю свою силу. Его тело стало испускать трескучий звук ломающихся костей. Они меняли свою форму. Юноша становился все крупнее и сильнее. Его аура уже заставляла дрожать пространство, а теперь он мог подавлять все живое вокруг себя. Из горла Джелила вырвался звериный рев. Он медленно переходил на вой. Все тело юноши покрылось густой шерстью, а его глаза стали желтоватыми. Теневая волна Эрика четко передавала внешний облик противника. Юноша смерил взглядом преобразившегося Джелила. Теперь его противник стал ужасающе силен. Джелил призвал новое оружие. Это был лабрис еще большего размера. Его вес был таким, что давил плитку на арене, деля ее на части, когда оружие было опущено вниз. «В этот раз все будет по-настоящему. Если не будешь воспринимать меня всерьез, то проиграешь в первый же мой ход», — Джелил предупредил Эрика. Кроме его внешнего вида изменился и голос. Теперь юноша был монстром как снаружи, так и внутри. Его низкий грубый голос, казалось, вообще не принадлежит человеку, особенно юноше его возраста. «Всегда готов к сюрпризам. Можешь начинать». Эрик выпустил свою силу на волю. Его аура сформировала жуткую тень за его спиной. Кроваво-красные глаза распахнулись и уставились на Джелила, словно это была добыча. Юноша сделал шаг. По его спине пробежал холодок от такого взгляда. Тень оскалилась, а за ее спиной распахнулись черные крылья. Но на этом она не остановилась. Тень обтянулась вокруг доспехов Эрика и как будто бы рассеялась. Но это было не так. За спиной юноши все еще были два черных крыла. Эрик расправил их, и гнетущая мощь вырвалась вперед. Джелил ответил тем же. Он выпустил всю свою силу, и она столкнулась с силой Эрика. Две ауры были подобны бушующим волнам, идущим навстречу друг другу. Они ударялись и разрушались, вызывая громкий рев. Ни одна не могла подавить другую. Эрик взмахнул черным клинком, и невидимая волна рассекла сначала его ауру, а затем столкнулась с аурой противника и также пронеслась сквозь нее. Джелил в шоке не знал, что делать, и единственным верным шагом счел побег. Он отклонился в сторону, используя всю силу, что у него есть. Когда он отскочил в сторону, послышался странный режущий и гремящий звук. Юноша поднял свой взгляд к тому месту, где он только что стоял, и увидел, что там появилась тонкая полоса длиной в несколько десятков метров и почти в целый метр глубиной. Призрачный меч. Хорошо получилось. Теперь его эффективная дальность и предельная мощь больше, чем раньше. Я расту. Эрик был доволен силой навыка. Когда он был разделен на две части, то и его сила значительно снизилась, но воссоединившись вновь, он обнаружил, что его возможности стали больше, правда, тьма в его теле стала сильнее. Эрик посмотрел на противника. Джелил был ошеломлен атакой, но он не сдался. В его руках оружие было покрыто плотным слоем энергии. Навык. Эрик удивился. Это было что-то мощное, и Джелил уже был готов использовать эту мощь. Эрик встряхнул меч, и его аура покрыла оружие. Тьма окутала оружие, и оно стало больше, и казалось, что оно воспламенилось черным огнем. Эрик поднял меч вверх. «Атакуем вместе!» Джелил кивнул в ответ. «Волчья лапа!» «Призрачный меч!» Атака Джелила вырвалась после взмаха оружием вперед, но что было самым удивительным, так это форма атаки. Оторвавшись от оружия, энергия стала формировать что-то похожее на лапу с когтями. Вначале атака Эрика была похожа на пламя. Оно сорвалось с меча, но спустя 5-6 метров рассеялось, оставив полупрозрачную волну энергии. Пространство от атаки как будто сглаживалось. Взрыв. Две атаки столкнулись. Эрик и Джелил ждали результата, но только первый знал, что его атака точно достигнет цели. Что? Как это возможно? Джелил уставился на атаку Эрика. Она вначале столкнулась с его атакой, вызвав взрыв, но это было не сильно. Атака Джелила продолжила двигаться вперед, но ее мощь свелась к минимуму. Она попутно рассеивалась и, достигнув Эрика, была стерта. Но вот атака Эрика продолжила движение без потери в силе и скорости. Она ударила в Джалила, заставив его отступить на несколько шагов назад. Кровь потоком стекала с рассеченной груди полузверя. Не проиграл. Еще одна атака. Хорошо, давай повторим. Джалил поднял оружие вверх, и на нем сформировался плотный слой энергии. Бросок хищника. Взмахом оружия Джалил отправил в атаку новый навык. Из его энергии сформировался монстр. Он несся навстречу Эрику. Эрик в ответ не использовал тот же навык. Вместо этого он призвал силу зверя. Его тело увеличилось в размерах. Под одеждой виднелись рельефные мышцы. Юноша провел рукой по метеоритному кольцу и вызвал меч. Это был огромный двуручный меч. Когда-то он был внутри тела совы. Эрик оставил его в качестве напоминания о том, что нельзя быть слишком самонадеянным, иначе умрет кто-то близкий. Подняв двуручный меч над головой, Эрик наполнил его силой тьмы. Две неистовые силы слились воедино, и было видно, как меч дрожит. Воздух наполнился гудением, как будто это был призыв меча к кровопролитию. Юноша собрал слишком много силы для атаки. Эта перенасыщенность создала иллюзию живого меча. Атака Джалила неслась вперед. Эрик все так же стоял с поднятым вверх мечом. Еще немного, и яростный зверь снесет юношу. Эрик дождался удобного момента и обрушил свою атаку. Это был не навык, а только подавляющая мощь. Взрыв. Две атаки столкнулись и вызвали оглушительный взрыв. Эрик отпрыгнул назад и через пару метров приземлился на ноги. Взрывная волна откинула его назад, и вместо того, чтобы сопротивляться ей, он отступил, так как был слишком осторожен к противнику. Поднятая завеса пыли и грязи была отличным шансом спрятаться. По крайней мере, Эрик бы сделал так. Когда пыль стала опадать на землю, все увидели глубокий кратер в арене. Эрик подавил атаку. Его мощь не рассеяла ее полностью, вместо этого он заставил атаку уйти в другом направлении, и она ударила в землю. Кратер был создан не атакой Эрика, а атакой Джалила, которая ударила вниз. Волчья лапа. Призрачный шаг. Пыль только рассеялась, как Джалил повторил атаку. Эрик встретил ее в лоб. «Тебе конец». Видя, что Эрик не предпринимает никаких ходов, Джалил решил, что победа в его руках. Эрик медленно шел навстречу атаке. Даже зрители были напуганы этим ходом юноши. Он же не самоубийца, появилось в головах у многих людей. Атака врезалась в тело Эрика. Юноша даже не шелохнулся. Он выставил кулак вперед, и атака врезалась в него, а затем странным образом она разделилась. А потом, она соединилась вновь. Мне это мерещится, что это было. Как атака могла раздвинуться и вернуться вновь к своему первоначальному виду после поражения цели? Это мираж. Зрители в шоке смотрели на то, как атака Джалила полетела дальше и врезалась в барьер на краю арены. Эрик внезапно исчез. На его месте не осталось даже остаточных изображений. Он был словно призрак. Значит, это все-таки была иллюзия? Так и знал. Меня не проведешь таким левым трюком. Зрители стали причитать, будто были всевидящими и всезнающими мастерами. Джалил осматривал округу. Куда он делся? Черт, сверху. Джалил хотел увернуться, но было уже поздно. Холодные осколки льда поразили его массивное тело. Шквал. Мощный порыв ветра врезался в Джалила, отбросив его назад. Юноша увидел черные крылья, которые внезапно воспламенились, и их взмах отправил поток ветра, который тут же воспламенился.